трусливо, и оба высказывали уверенность в торжестве правды. Какой именно правдой, не уточнялось, так как у каждого имелась собственная. Между дуэлянтами курсировали два журналиста с блокнотами наготове, что еще пуще раздражало виновницу предстоящего безобразия. Меньше всего ей хотелось, чтобы событие, кроме всего прочего, освещалось в прессе, да еще на таком уровне, как памятная оргия у веселой коровы.